Конечно нет, но как насчет этого? Неожиданно на холмах появилось не менее 5000 солдат, одетых в форму армии Лубу. Это был отряд засады. Все они были вооружены луками и нацелены на армию Лубу. Огонь. Лусу флагом отдал очередной приказ, и бесчисленные стрелы отправились в полет, целясь в волчью кавалерию. Количество этих стрел было просто невероятным. Мечтать не вредно. Лубу и его кавалеристы совсем не испугались. Поднять щиты. И все кавалеристы быстро подняли свои башенные щиты. Но щиты были далеко не у всех, и в основном они использовались для защиты лошадей. Дождь из стрел обрушился на щиты. Некоторые из них все же смогли пробиться через щиты и поразить тело всадников, но это не смогло им серьезно навредить, так как они были не просто кавалерией, а тяжелой кавалерией. Как я и думал, все окажется не так просто. Лусу все еще сохранял спокойствие и продолжал наблюдать за волчьей кавалерией. Их доспехи были точно такими же, как и у армии чиновников, которые защищали Ванчин. Это тяжелая кавалерия. Лусу вдруг вспомнил, когда эта кавалерия впервые вышла на поле боя и уничтожила 10 000 их солдат. Даже если это были отступающие войска, невозможно было уничтожить их полностью, так как в любой бойне были солдаты, которые бы смогли сбежать, но в той битве кавалерия Бин уничтожила все 10 000 отступающих солдат, выжить смогли менее 100 человек. Эх, Лусу издал вздох. Если волчья кавалерия была мечом, то Лубу был острым кончиком того меча, который безошибочно разил врага в самое сердце. Вскоре кавалерия Лубу и пехота Лусу столкнулись друг с другом и вступили в ближний бой. Лубу был тем, кто образовал брешь в защите пехоты. Ни копье, ни меч не могли остановить его. Лубу хотел увеличить боевой дух своих солдат и еще больше увеличить брешь во вражеской обороне. Суть кавалерии заключается в том, чтобы использовать импульс лошадей во время боя, дабы разбить врага одним решительным ударом. Если врага было слишком много, а кавалерия продолжит пытаться напасть на них, то они просто потеряют свой импульс и в конечном итоге умрут. Лубу не допускал подобной ошибки. Но в конечном итоге он все равно был удивлен, когда вражеское формирование вместо того, чтобы попытаться закрыть брешь, изменило свое построение, окружив их, подобно колючему лесу. А он весьма неплохой командир. Это было первое мнение Лубу о юноше в мантии. Но разница между теорией и реальным командованием очень велика. На равнинах кавалерия была драконами и настоящим кошмаром любой пехоты. В эпоху холодного оружия, кавалерия была главной боевой силой на суше. Вот почему, когда иностранцы напали на династию Хан, народ Хана понес огромные потери, несмотря на то, что иностранцы проигрывали династии Хан и численно, и качеством оружия. Причиной их успеха было именно то, что они были верхом на лошадях. Мобильность кавалерии была тем, что не могли компенсировать умелые кузнецы. Более того, мало того, что тяжелая кавалерия была драконами в степях в эпоху холодного оружия, волчья кавалерия Лубу также была королем среди других тяжелых кавалерий. Даже если у него было 1500 кавалеристов Бин, его все еще никто не мог остановить, не говоря уже о том, что даже с учетом лучников на горах, численность армии Санце не превышала 10 000. Так, в его глазах они все были просто легкой добычей для увеличения его славы. Всего одной атакой волчья кавалерия могла полностью проглотить их. Так, даже если юный стратег был хорош в командовании, все его хитрости были бесполезны перед лицом абсолютной силы. Несмотря на то, что реакция Лусу была быстрой, у него было всего 1000 человек против 1450 кавалеристов. Все еще продолжаешь сопротивляться? В глазах Лубу вспыхнул огонек, когда увидел, что Лусу не был намерен отступать, несмотря на то, что его войско вскоре будет разбито. Настоящая битва еще не началась. Лусу также посмотрел на Лубу. Он знал, что кавалерия была сильна, но не ожидал, что настолько. Всего за две атаки он лишился практически 1000 человек, но при этом они не смогли убить и 100 кавалеристов Лубу. Более того, максимальный урон причинила именно их ловушка, а повреждения от солдат были минимальными и не являлись смертельными. Лубу нахмурился. В чем был смысл слов юного стратега? Он хочет, чтобы несколько тысяч солдат на холмах спустились вниз и вступили в бой с ним? Неужели он реально намерен отправить легкую пехоту на смерть? Неожиданно земля начала дрожать. Из-за того, что земля в Чжандоне довольно влажная, эти вибрации были не очень сильными. Однако Лубу, который с детства ездил на лошадях, быстро почувствовал эту дрожь. Другие кавалеристы, которые были опытными ветеранами, также быстро заметили ее. Кавалерия. Сюда приближается большой отряд кавалерии. Остальные кавалеристы волчьей кавалерии также заметили эту вибрацию. Особенно быстро среагировали старые ветераны, которые вместе с Лубу выезжали за пределы Великой Стены. Они не раз сталкивались с вражеской кавалерией и сейчас чувствовали похожие признаки приближения кавалерии. Эта вибрация, можно было смело сказать, что там было не менее 5000 кавалеристов. Как такое возможно? В Лучжине в данный момент сражались только Лубу и Санце. В армии Лубу было всего 5000 тяжелых кавалеристов и все они были здесь. Так это означало, что приближающаяся кавалерия была кавалерией Санце. Серьезно? Лубу нахмурился еще сильнее. Это беловодная страна, так здесь в большинстве своем все войны велись на воде, а лошади в основном разводились в северных провинциях, вроде Хебе, провинции Бин, Юи и т.д. Если это шутка, то очень плохая. Если покупать лошадей у других провинций, то одна лошадь обошлась бы в 10 золотых, а для Чжандона она вообще обошлась бы в 100 золотых, но даже с такими ценами, не факт, что они смогли бы купить лошадей. Кроме того, Хэбэй в данный момент был занят Юаньшао, а он всегда хотел стать императором всей империи, так, как он мог взять и продать драгоценные ресурсы вроде лошадей. Поэтому он ввел запрет на продажу лошадей в провинциях Юэ и Бин. На востоке Гансанду разрешал продавать лошадей, но даже если вы купите там лошадей, вы не сможете уйти оттуда, так как Юаньшао полностью блокировал все пути. Еще можно было купить лошадей в провинции Лян, но оттуда невозможно было добраться до Чжаннана. Было всего два пути, которые вели в Чжаннан. Это через провинцию Хан в префектуре Цзянью и Гуань, что приведет их к землям Любяо. А Любяо и Санце были смертельными врагами, так он ни за что бы не пропустил лошадей Санце через свою территорию. Второй вариант – привести лошадей в Чинган, Лэйна. Но эта территория контролировалась Каакао, который также рассматривал Санце, как своего конкурента, так что он тоже ни за что бы не пропустил лошадей к Санце. Последний вариант – это отправиться в земли Гансанду через море. Но в таком случае, даже огромный корабль превратится в маленькую лодку, которая с легкостью может быть перекинута во время шторма. Путь через море из Чжандона в Лиадон был крайне опасен. Была большая вероятность того, что вся армия будет уничтожена. Так, даже лошади по цене в 100 золотых не стоили таких рисков. Вскоре на равнине появилось два знамени. На одном было написано «Тай», а на втором «Ши». Тяжелая кавалерия. Лубу наконец увидел секретную кавалерию Санце. Крепкие лошади, которые могли перевозить вес до 100 фунтов, были единственными лошадьми, которые могли использоваться для создания тяжелой кавалерии. Так 5000 кавалеристов – это был максимум, который себе мог позволить Чжандон. Все верно, эти 5000 кавалеристов и были секретной силой, которую собрал Санце специально для борьбы с кавалерией Лубу и привел их к Ванчину вместе со своими 30 000 регулярных войск. Их единственная цель заключалась в том, чтобы разобраться с кавалерией Бин. Поскольку тяжелая кавалерия могла с легкостью разбить любой пехотный отряд, Санце использовал свою кавалерию, чтобы выиграть время для бегства. Изначально его план заключался в том, чтобы использовать эту кавалерию вкупе с другими военными подразделениями, чтобы разбить кавалерию Бин после захвата Ванчина. Если он сможет уничтожить волчью кавалерию, Лубу больше не будет для него угрозой. Главная причина, почему Лубу был такой занозой в пятой точку у многих его врагов, заключалась в том, что он умел превосходно управлять своей кавалерией. Он полагался на большую скорость кавалерии и на партизанские войны, поэтому никто не мог сопротивляться ему. Его 5000 волков могли двигаться без перерывов в течение всего дня, а затем нанести удар ночью. А если кто-то попытается пойти за ними в погоню, то просто не сможет поймать их или одолеть. Благодаря этой тактике Лубу смог завоевать практически половину провинции Янь, полностью разрушив линии снабжения Каакао. Также это была причина, по которой Санце опасался волчьей кавалерии. К сожалению, планам Санце не суждено было сбыться, так как он так и не смог захватить город Ванчин, и это полностью разрушило все его планы. Свирепая кавалерия Каакао ранее уже сражалась с волчьей кавалерией и в результате потеряла практически половину своих людей, а также лишилась своего командира, Каачуна. Это также был фактор, который заставил не спешить Санце использовать свою кавалерию, пока он не был полностью уверен в своей победе. По этой причине кавалерию Санце оставили в главном военно-морском лагере вместе с моряками. И теперь, когда Лубу действовал согласно плану Лусу, Сан Цэ решил сделать последний ход. Ранее он отправил в морской лагерь Тайши Ци, чтобы он мобилизовал их тяжелую кавалерию. Теперь начинается настоящая битва. Лу Су посмотрел на Лу Бу. Кавалерия может быть побеждена лишь кавалерией. И все предыдущие действия Лу Су были направлены лишь на то, чтобы одурачить Лу Бу. Теперь его работа закончилась. Теперь, станут ли голодные волки сами едой или же поглотят своего врага, все зависело от этой битвы. Глава 195. Бегство. Часть 1. Убить, убить, убить зверей из провинции Бин. Закричал генерал кавалерии Сан Цэ. В его глазах пылало возбуждение, словно волчья кавалерия Бин уже была побеждена ими. Кавалерия провинции Юи. Лу Бу наконец понял, откуда взялась эта кавалерия. С учетом знамени и знака на доспехах, это однозначно была кавалерия провинции Юи. Это была тяжелая кавалерия Юаньшу, состояла из нескольких тысяч солдат. Она действительно была старым противником кавалерии Бин. Когда Юаньшу вторгся в провинцию Сюй, Лю Бэй, Лу Бу, Сан Цэ и Каакаа осадили Юаньшу. Именно в то время родилась кавалерия Юи. 7000 кавалеристов провинции Юи стали козырной картой Юаньшу. Она практически в два раза увеличила его боевой потенциал. В то время Сан Цэ и Лю Бэй были вынуждены отступить после столкновения с тяжелой кавалерией, так как тогда их сил оказалось совершенно недостаточно. Если бы не кавалерия провинции Юи, Юаньшу уже давно бы погиб. Кавалерия провинции Юи принадлежала Юаньшу, но когда он лишился своей репутации, его кавалерия также распалась. Часть из них погибла, а часть осталась с ним, а оставшиеся части достались Сан Цэ, Чэнь Лану и Лейбо. Те, что остались с Юаньшу, в большинстве своем погибли, сражаясь с Лю Бэем и Каакаа. Те, которые достали Чэнь Лану и Лейбо, были по большей части уничтожены армией Лу Бу у горы Багонг. Тем не менее, там осталось порядка 800 кавалеристов, и эти 800 кавалеристов также присоединились к Сан Цэ. Сан Цэ использовал морские пути, чтобы транспортировать лошадей из Лиадона, а также искал хороших наездников для них, чтобы они не уступали кавалеристам провинции Юи. В результате, он припас 5000 кавалеристов провинции Юи в качестве козыря и прощального подарка к Лу Бу. «Просто крушите ваших противников». Глаза Лу Бу продолжали сиять. Он действительно не ожидал, что у Сан Цэ окажется 5000 кавалеристов, не говоря уже о том, что их сила была приблизительно сравнима с силой свирепой кавалерии Каакаа. Но что с того? Однажды они уже были побеждены кавалерией Бин, и волчья кавалерия до сих пор оставалась сильнейшей. 5000 против 5000, может, они и не являются противниками всей волчьей кавалерии, но что насчет текущего отряда? Улыбнулся Лу Су. Сейчас кавалерия Сан Цэ насчитывала 5000 наездников, в то время, как отряд Лу Бу составлял лишь 1500 человек. Лу Су намеревался проглотить Лу Бу. И что с того? Лу Бу посмотрел на Лу Су. Если ты действительно думаешь, что они смогут победить, то ты слишком оптимистичен. 1500 кавалеристов Лу Бу направились навстречу 5000 кавалерии Сан Цэ. Очень немногие решались сражаться против численно превосходящего врага. Однако волчья кавалерия, когда была только сформирована и имела в своих рядах всего несколько сотен человек, осмеливались вступать в бой с 30 000 армией Вуван. Не то, чтобы Лу Бу гордился этим достижением, но максимальный потенциал кавалерия могла показать лишь в нападении, отступление лишь загнало бы их в тупик. «Волки, скажите мне, вы боитесь?» Лу Бу поднял свой трезубец и закричал. «Сейчас против нас выступает 5000 кавалерия и обычная пехота, скажите мне, вам страшно?» «Мы не боимся», — громко взревели кавалеристы Бин. «Не боитесь? Поднимайте свой боевой дух?» Лу Су неодобрительно покачал своей головой. «Перед лицом абсолютной силы, любые уловки бесполезны. Это было то, чему именно ты, Лу Бу, научил меня». Лу Бу не ответил и лишь презрительно посмотрел на Лу Су, а затем закричал. «Вы голодны, голодны, очень голодны. Тогда идите и порвите их на части». Лу Бу облизнул свои губы. «Да начнется охота. Всем воском, в атаку». Лу Бу направил свой трезубец в направлении кавалерии Юи. «Смерть врагам». Остальные 1500 кавалеристов также направили свою копья в направлении кавалерии Юи и направились к врагу, который минимум в три раза превосходил их численностью. «Да Лу Бу жить надоело», — закричал мужчина в доспехах генерала. Это был Чжан Кай. После битвы под горой Багонг он был крайне подавлен, так как его 2000 кавалерия не смогла одолеть жалкую 1000 пехотинцев. Он проигнорировал войска снабжения, но все еще лишился 1000 своих людей. И сегодня он здесь для мести. Он хочет полностью уничтожить кавалерию Бины Лубу. Он хочет заполучить голову Лубу, чтобы принести ее в качестве дара для своих погибших товарищей. Ха! Лубу столкнулся к оружием кавалерии Юи, атакуя их. Остальная волчья кавалерия также вступила в бой с кавалеристами Юи. Несмотря на то, что кавалерия Юи была более многочисленная, волчья кавалерия была лучше экипирована и более опытна, а под руководством Лубу их боевая ярость была еще более мощной. Это было состязание силы против силы. Если они не смогут прорваться через ряды врага, то будут окружены, и тогда их ждет только смерть. Трезубец Лубу был подобен косе смерти, которая каждым своим взмахом окрашивалась кровью. Каждый, кто сталкивался с этим оружием, мгновенно рассекался на две части, а более невезучие выбивались ею из седел, словно это была не алебарда, а боевой молот, а затем затаптывались под копытами лошадей. «Убейте их!» – завопил Чжан Кай, атаковав одного из кавалеристов волчьей кавалерии. Кавалерист Бин, который не мог уклониться от его удара, крепко сжал свое оружие, а затем попытался выбить из седла своего противника. Волчья кавалерия была совершенно безжалостной, но Чжан Кай был не хуже. Ему никогда не удавалось прославиться, но он был командующим генералом и главным козырем Сан Це. Как он мог позволить себе продать свою жизнь в обмен на жизнь обычного солдата? Он инстинктивно и повернул свое тело и уклонился от этой атаки, но едва он собрался обрадоваться этому, как заметил, как к нему двигался воин в золотых доспехах. «Что?» – удивленно воскликнул он. «Золотые доспехи? Это же наверняка Лубу». План Лубу был очень прост. Генерал любой армии является ее душой. Победив генерала, большая часть армии лишится своего боевого духа. Так, он решил напасть на Чжан Кая, который скрывался в центре кавалерии Юи. Отправляясь в ад, его трезубец снова нацелился на чужую жизнь. Чжан Кай никогда не был ровней Лубу, не говоря уже о том, что он был вынужден даже уклоняться от атаки обычных солдат волчьей кавалерии. И такими темпами, он определенно будет убит Лубу. Чжан Кай посмотрел на небо. Он не хотел умирать. Когда он заявил, что убьет Лубу, он вовсю планировал свое будущее. Он еще не успел прославиться, но Лубу уже нацелился на его жизнь. «Генерал Чжан, берегитесь!» В момент, когда трезубец Лубу уже собирался поразить Чжан Кая, две короткие алебарды блокировали эту атаку. Огромная сила, заключенная в трезубце, заставила две алебарды непрерывно вибрировать, а на лице владельца этих двух алебард также появилось беспокойство. Лубу ничего не сказал. Его атака была неожиданно остановлена, так что он быстро забрал свой трезубец назад, дабы посмотреть, кем был его противник. Так это он. Он быстро узнал воина со спаренными алебардами. Безусловно, это был старший генерал Сан Це, Тай Ши Ци. Он был генералом в суперклассе и являлся одним из старших генералов Сан Це. Он также был тем, кто сражался с Хуан Чжуном вместе с Сан Це и Чжан Цинем. Лубу вдруг подумал о чем-то, но быстро отбросил эти мысли. Лу Су специально приказал Тай Ши Ци войти в состав кавалерии Юи. Чжан Кай не был хорошим воином и был назначен командиром кавалерии только потому, что он хорошо разбирался в лошадях. Так как Чжан Дон в основном специализировался на морском бое, у него было много мощных морских генералов, но практически не было экспертов, которые бы умели командовать кавалерией. Еще одной из причин, по которой Чжан Кай стал командиром кавалерии Юи, заключалось в том, что ранее он был лейтенантом кавалерии Юи, что означало, что было много солдат, которые поддерживали его. В результате, опасения Лу Су стали реальностью, и Лубу на самом деле направился к Чжан Каю. Если бы Тай Ши Ци не оказалась рядом, Чжан Кай определенно бы погиб, и тогда кавалерия Юи была бы полностью разбита, лишившись своего командира. Бой кавалерии очень динамичный. Кавалерийские отряды будут сталкиваться друг с другом, пока один из них будет разбит полностью. Лубу посмотрел на Чжан Кая и Тай Ши Ци. Не то, чтобы он не мог убить их, просто из-за того, что это была кавалерийская битва, он должен был разорвать с ними дистанцию после одной атаки. Итак, две кавалерии снова разделились. Кавалерия Юи из 5000 потеряла 1000 человек, в то же время, кавалерия Бин, которая была довольно мощной, все еще потеряла 500 человек. Они смогли убить в два раза больше солдат, и это при том, что их численность в три раза меньше нашей. Лу Су посмотрел на волчью кавалерию, словно их челюсти начали закрываться. Это и есть короли кавалерии, их всего 1500 человек и Лубу, но они уже смогли нанести такой ущерб им. Что было бы, если все кавалерия Лубу была в полном составе? Эта стая волков воистину ужасна. Ну и ладно, настало время отправить эту кавалерию в ад. 1-3 погибло. Лубу нахмурился. Дело дрянь. Еще две атаки с таким же исходом и весь отряд волчьей кавалерии под его командованием будет полностью уничтожен. И хоть его волки заявили, что не боятся смерти, Лубу вовсе не хотел отправлять их в могилы раньше срока. Раньше он напал на кавалерию Юи лишь потому, что намеревался убить Шанкая. Теперь он развернул свою лошадь и нацелившись на главный лагерь морского флота Ванчина. Его солдаты озадаченно посмотрели на него. Они только закончили зализывать свои раны и уже приготовились продолжить бой до самой смерти, но неожиданно их король развернулся и начал уходить прочь. Подобный поворот событий сбил их с толку, но они были просто волками, поэтому они просто последовали за своим вожаком, независимо от того, были они согласны с его решением или нет. «Бежит?» Лусу нахмурился. Он не ожидал, что бог войны на самом деле может сбежать. Неужели даже он может испугаться, куда он бежит? Это направление главного лагеря военно-морских сил. Лусу знал, что Лубу разделил свою кавалерию на три части из-за развили дороги. Но все три дороги сходились в конечном пункте назначения. Если все отряды кавалерии Лубу объединятся, то план Лусу потерпит полное поражение. В погоню. Лусу тут же отдал свой приказ. Ему нужно было уничтожить этот отряд кавалерии Бин шаг за шагом, пока они полностью не уничтожат их. Это был единственно возможный результат Лусу. Решили сбежать? Чжан Кай ухмыльнулся. Он боялся Лубу. Если бы не помощь Тайши Ци, то он был бы уже мертв. Он опасался, что Лубу нападет на них еще раз, поэтому подготовил на этот раз своих телохранителей, чтобы защититься, ибо он вовсе не собирался умирать. Но кто бы мог подумать, что Лубу обратится в бегство. Но, хоть бегство Лубу и было ему на руку, неужели он совершенно не знал, как нужно использовать кавалерию? Может, Лубу с ума сошел? Кавалерия была подобна острому клинку, которая используется для того, чтобы поразить сердце врага. Она используется только для атаки и совершенно бесполезна в отступлении, потому что, как только вы отступите, враг обязательно погонится за вами в погоню, дабы добить побежденную армию. Для атаки кавалерии нужен мощный импульс, но в отступлении такого импульса получить невозможно. Поэтому, даже если бы Лусу ничего не сказал, Чжан Кай сам бы приказал его отряду отправиться в погоню. Он сильно хотел уничтожить Лубу и его волчью кавалерию, тем самым прославив себя. С другой стороны, Тайши Ци, который не очень разбирался в кавалерийских битвах и все его внимание было сосредоточено лишь на охране Чжан Кая. И хоть в душе он испытывал неудобство на этом фоне, но ничего не мог с этим поделать. Чжан Кай имел многолетний опыт кавалериста, таким образом, он должен был знать, что делает. Не говоря уже о том, что волчья кавалерия даже бросила несколько сотен лошадей, что они сделали крайне неохотно. Подумав обо всем этом, Тайши Ци попытался догнать основные силы кавалерии Юи. Глава 196. Бегство. Часть 2. Две силы бежали по прерии. Впереди был небольшой отряд, который преследовал большой. Это были кавалерии Бин и Юи. Обе силы бежали, прикладывая максимум своих сил. Волчья кавалерия использовала все свои силы, дабы не быть уничтоженными, а кавалерия Юи наоборот прикладывала все свои силы, чтобы уничтожить их. Генерал, который командовал кавалерией Юи, раз за разом пытался ускорить ее. «Лубу, беги, беги, я хочу посмотреть, как далеко ты сможешь убежать», — яростно кричал Чжан Кай. Он был очень нетерпелив и хотел наброситься и разорвать волчью кавалерию. Он хотел убить этих волков кликом кавалерии Юи. «Стреляйте из луков», — приказал он, продолжая погоню. Он хотел наверстать упущенное, но лошади врага были вне досягаемости. Казалось, что еще чуть-чуть и они смогут получить нечто вкусное. Он уже видел это и даже чувствовал запах, что заставляло фантазию бешено представлять, какой замечательный вкус был у этого пирога. Но они никак не могли дотянуться до него. Они могли только смотреть на него, и это очень сильно раздражало его. Это раздражение заставило Чжан Кая приказать своим солдатам открыть огонь из луков. Для того, чтобы стрелять из лука, во время езды верхом, всадник должен обладать весьма выдающимися навыками. Еще больше усложняло эту задачу то, что в эту эпоху еще не существовало стремян. Так, солдаты могли лишь полагаться на самих себя, дабы поддерживать баланс во время скачки. Для того, чтобы научиться сражаться верхом, кавалеристам требовалось как минимум несколько лет практики, а стрелять из лука верхом было еще сложнее. Чтобы начать стрелять из лука, Всаднику нужно было освободить свои руки, что очень сильно увеличивало шансы падения, особенно во время галопа. В подобной ситуации шансов на выживание вообще не было, так как такого бедолагу просто намертво затоптали бы свои же товарищи, которые следовали следом за ним. Все кавалеристы, которые умели стрелять верхом из лука, без исключения были настоящей элитой, так как этот навык был не тем, чему можно было обучиться всего за пару лет верховой езды. В кавалерии Юи было как минимум несколько сотен таких экспертов. Они могли стрелять из луков верхом на лошади, но их точность оставляла желать лучшего. Однако, если их лошади не могли догнать врага, то их стрелы уж точно смогут сделать это. Всадники кавалерии Юи достали свои луки и нацелили их на кавалеристов перед ними, а затем спустили свои стрелы. «Поднять щиты!» Тут же отдал приказ Лубу спереди кавалерии. Кавалеристы, у которых были щиты, тут же подняли свои щиты, а некоторые из них специально замедлились, дабы образовать единый фронт. Сотни стрел обрушились с неба и ударили по щитам, и хоть было очень трудно попасть по движущимся кавалеристам под прикрытием щитов, но одному из них повезло меньше всех и была ранена его лошадь. Пошли. Когда залп стрел прекратился, волчья кавалерия снова начала ускоряться, дабы оторваться от кавалерии Юи. «Проклятие!» – разочарованно воскликнул Чжан Кай. Волчья кавалерия перед ним была его славой, величием. Как он мог позволить им ускользнуть? Особенно это касалось Лубу. Если бы он смог убить Лубу, то он стал бы настоящей легендой. Лубу был богом войны, и если он сможет убить его, то сложно даже представить, какую награду ему даст Сан Це. Но он лишь мог смотреть на сочный пирог перед ним, но не мог съесть его. Как Чжан Кай мог смириться с этим? «Генерал Чжан, будьте осторожны, впереди может быть засада». Тай Ши Ци стал переживать все больше. Он мог не знать законов кавалерийских битв, но он все еще разбирался в самом искусстве войны. Волчья кавалерия может и отступала, но он заметил, что в их рядах совершенно не было никакой паники. Кроме того, волчья кавалерия была на расстоянии всего 3 лошадей от кавалерии Юи. Это расстояние не было проблемой самой по себе, так как в обычной обстановке это можно было бы списать на то, что кавалерия Юи использовала все свои силы, дабы нагнать волчью кавалерию. Вот только волчья кавалерия непрерывно поддерживала этот разрыв. Они специально замедлялись, чтобы кавалерия Юи могла догнать их или наоборот ускорялись, если они подходили слишком близко. Чего добивалась эта волчья кавалерия? Если бы они просто хотели сбежать, то по этим наблюдениям можно было смело утверждать, что они уже давно могли бы это сделать. «Какая засада, генерал Тай Ши Ци, вы слишком сильно переживаете», заявил Чжан Кай, чем только расстроил Тай Ши Ци. Он был новым человеком в армии Сан Це, но хорошо знал положение Тай Ши Ци, и тот факт, что Лу Су попросил Тай Ши Ци охранять его, было невыносимым оскорблением для него. Он – генерал кавалерии, и давать ему в качестве охраны морского генерала – разве это не унижение его достоинства? Чжан Кай также сильно переживал о том, что Сан Це может лишить его должности генерала кавалерии и передать ее кому-то другому. Главной причиной его опасений было то, что он только присоединился к армии Сан Це и не был его доверенным человеком, а тяжелая кавалерия была козырной картой Сан Це. Так, было куда логичнее доверить управление козырями доверенным людям. Вот почему Чжан Кай изо всех сил пытался выслужиться перед Сан Це. Таким образом он хотел укрепить свое положение в армии Сан Це. Лишь так он сможет доказать Сан Це, что на него можно положиться, и тот больше не будет сомневаться в его личности. А если он этого не сможет сделать, то Сан Це наверняка заменит его таким генералом, как Тай Ши Ци. Такие генералы были сильными воинами и умели командовать войсками. Так, если Сан Це решит заменить его, то ему нечего будет возразить. Они движутся к главному лагерю наших военно-морских сил. Откуда здесь взяться их засаде? Если здесь и будет какая засада, то она организована нашей армией Чжандона. Генерал Тай Ши Ци, ты действительно слишком сильно беспокоишься насчет этих вещей. Чжан Кай подавил свое недовольство и терпеливо все объяснил Тай Ши Ци. Он старался проявлять вежливость не только потому, что тот уже раз спас его, но также потому, что он был более старшим генералом. Возможно, что ты и прав. Тай Ши Ци еще раз посмотрел на реку. Преодолев реку, они окажутся во владениях Сан Це. Лубу не мог организовать здесь засаду. Вполне возможно, что он и правда слишком много себе надумал. Он лишь надеялся, что их битва закончится успехом, так как кто хочет проигрывать. Засада, большая часть армии Лубу сейчас была прямо перед ними, а остальные войска все еще находились в Шучине, а у них было 5000 кавалеристов. Однако, если бы Тайши Цзи уделил больше внимания текущему положению дел, то понял бы, что его беспокойство было вполне обоснованным, так как Лубу просто водил их по кругу. Чжан Кай неотрывно следил за Лубу в стиле «хватит бегать и просто умри». Он не понимал, почему тот продолжал так упорно убегать от них, почему он просто не хочет стать их достижением. Исход их битвы был предрешен, когда они показали свои спины. Генерал, один из заместителей генерала, догнал Чжан Кая. Чжан Кай озадаченно повернул свою голову и посмотрел на него. Это был один из людей, который и раньше находился в его подчинении, так что Чжан Кай весьма доверял ему. Так, после того, когда его сделали генералом кавалерии, он назначил его в качестве своего заместителя. Так, когда этот кавалерист обратился к нему, это определенно должно быть что-то важное. «Говори, генерал, наши люди и лошади устали», — сказал тот. Кавалерия Юи была тяжелой кавалерией. Они могут разорвать на части своего врага на равнинах и выступали в качестве мощного сдерживающего фактора. Они имели высокую мобильность и могли преодолевать сотни километров за раз. Однако лошади не были машинами. Они имели тенденцию уставать. Кроме того, перемещение на сотни километров подразумевали обычный темп передвижения кавалерии, а не галоп. Не говоря уже о том, что тяжелая кавалерия была оснащена доспехами, которые весили по несколько десятков килограмм. Если добавить к этому еще и вес самого наездника, то общий вес на лошадь мог достигать 300 цзынь, около 150 кг. И сейчас лошади шли в режиме галопа. Мало того, кавалеристы не только не замедляли их темп, но и ускоряли их еще больше. В режиме галопа лошади могут преодолеть расстояние не более 10 ли, а у тяжелой кавалерии этот показатель был еще меньше. В погоне за волчьей кавалерией они уже преодолели около 12 ли. Чжан Кай обернулся и увидел, что некоторые из их лошадей уже начали пускать пену изо рта, что означало, что они уже достигли своего предела. Даже самые обычные кавалерийские генералы знали, что такие лошади больше не могут продолжать бег. Пришло время остановиться и сделать перерыв. Но разве тогда волчья кавалерия не уйдет от них? Чжан Каю эта идея явно не пришлась ни по вкусу. Ему пришлось сделать большую подготовку, чтобы разделить кавалерию Лубу и получить этот шанс. Сейчас у Лубу было менее 1500 кавалеристов. Если он сможет догнать его, то его звезда взойдет на небосклон. Он получит славу, богатство и множество различных преимуществ. «Продолжать погоню», – безжалостно ответил Чжан Кай. «Вся его кавалерия превратилась для него в пушечное мясо, которое позволит ему проложить путь к богатству и славе. Его жадность затмила его глаза. Люди умирали в погоне за богатством, так же, как птицы гибли в борьбе за еду. Чжан Кай также рисковал своей жизнью. Но генерал, кони они, продолжая поддерживать такой темп, их лошади просто умрут от истощения. В Чжандоне одна лошадь стоила в районе 100 золотых, и даже этих денег могло не хватить для того, чтобы купить лошадь. Так, на деньги, которые использовались для содержания одного тяжелого кавалериста, можно было вполне содержать внушительный отряд обычной пехоты, поэтому эти 5000 кавалеристов провинции Юи были потолком Чжандона. Сан Цэ действительно заплатил просто огромную цену за эту кавалерию. Если бы он лишился ее, то он просто умрет от одной этой новости. Кроме того, кавалеристы Юи также относились к своим лошадям, как к сокровищам. Их лошади были им даже дороже, чем их собственная жизнь. Гибель их лошадей была настоящим ударом и для них самих. Этот заместитель генерала также хорошо знал характер Чжан Кая. Он знал, что Чжан Кай ради выслуги даже своей жизнь готов пожертвовать. Даже под горой Багонг, Чжан Кай вступил в бой с врагом лишь ради того, чтобы заполучить их доспехи. Они смогли убить 500 пехотинцев, но за это они заплатили жизнями 1200 своих кавалеристов из 2000. Зная, что он не может убедить Чжан Кая, он посмотрел на Тайши Ци, в надежде, что хотя бы он сможет повлиять на Чжан Кая. Тайши Ци также заметил, что их лошади начали пускать пену. И хоть он не был экспертом в кавалерийских битвах, он все еще знал общие правила ездовой езды. Пена из рта у лошадей означала, что они достигли своего предела и они нуждались в отдыхе. Но лошади не коровы, которые когда устают, то просто перестают двигаться. Лошади отличались. Они не понимали сути усталости, особенно боевые лошади. Они будут продолжать скакать, пока не умрут от истощения. Генерал Чжан Кай, мы должны отступить. Генерал Тай Ши Ци, вы являетесь морским генералом и доверенным лицом господина. Вы также имеете более высокое положение, чем я, но это не значит, что вы можете отдавать приказы мне, Чжан Каю, заявил Чжан Кай с глазами, налитыми кровью. Он был очень вежлив с Тай Ши Ци и выказывал ему большое уважение, из-за чего это сильно смутило последнего. И хоть они работали вместе не очень долго, но в будущем вполне возможно, что ситуация в корне изменится. Это точно так же, как Хуан Гай и Хан Дан называют Чжоу малышом Чжоу, а Тай Ши Ци Цзиюи. Тай Ши Ци сделал это замечание с наилучшими побуждениями для Чжан Кая, но тот, похоже, совершенно не оценил это. Было видно, что Чжан Кай был совершенно неблагодарен ему за этот совет. Он подсознательно рассматривал Тай Ши Ци как конкурента в его погоне за славой. В его голове совет Тай Ши Ци звучал так, словно тот опасался, что он получить больше славы и получит более высокое положение, чем у самого Тай Ши Ци. Хоть лошади кавалерии Юи начали пускать пену изо рта от истощения, Чжан Кай считал, что похожая ситуация была и в волчьей кавалерии. Кроме того, все лошади кавалерии Юи были доставлены в Чжандон через море из Лядуна, так все слабые и больные из них уже умерли в пути, и все, кто остались, были лучшими из лучших. Это была одна из причин уверенности Чжан Кая в своей правоте. Если бы его лошади начали падать замертво, то точно такая же ситуация должна была бы случиться и с волчьей кавалерией. Лошади волчьей кавалерии были родом из провинции Ю, все отличные скакуны были либо старыми, либо мертвыми. Так, единственный способ, которым кавалерия могла получить новых лошадей, это пойти на рынок и купить их, но как рыночные лошади могли быть сильнее его элитных скакунов? Кроме того, волчья кавалерия бежит, спасая свои жизни, а общеизвестно, что спасающийся человек тратит намного больше энергии, чем тот, кто преследует кого-то. Причиной такого поведения является то, что если они не будут достаточно быстрыми, их поймают. А если добавить к этому тот факт, что кавалерия Лу Бурания еще вступила в бой с войсками Лу Су, то сил у лошадей кавалерии Юи должно быть больше, чем волчьей кавалерии. Генерал Тай Ши Ци, если мы сейчас позволим Лу Бу сбежать, скажите, есть ли у вас другой план, как совладать с ними потом? Чжан Кай также знал, что Тай Ши Ци был недоволен его ответом, и он не хотел оскорблять его, поэтому он понизил свой голос и тихо сказал это. Нет, Тай Ши Ци был хорошим человеком. Он также понимал, что то, что он сказал только что, было ошибкой. Лишь потому, что он был старше званием, он не должен был разговаривать с Чжан Каем, как депутат с простым человеком. Он задумался над словами Чжан Кая. Если они сейчас позволять Лу Бу уйти, то потом у них уже может и не появиться такой идеальной возможности одолеть его еще раз. Волчья кавалерия была быстрой, сильной и очень искусной. Легкая пехота перед ними была просто пушечным мясом, отправленным на убой. Чжандон имел сильный флот, но против кавалерии он был совершенно бесполезен. Флот и кавалерия просто не могли сражаться друг с другом. Кавалерия никогда не полезет в воду, чтобы вступить в бой с флотом. В лучшем случае в морском бою могли быть использованы только сами кавалеристы. Также уже можно было смело подводить итоги боевой эффективности кавалерии Юи и Сан Цэ. Несмотря на то, что они имели почти в три раза больше кавалеристов, их потери так были почти в два раза больше, чем у волчьей кавалерии. Если бы волчья кавалерия была в полном сборе, то кавалерия Юи были бы разбита в пух и прах. А если кавалерия Юи будет разбита, то как им дальше сражаться с кавалерией Лу Бу? Даже если они захватят Ван Чин и вернут контроль на Лу Цзяном, до тех пор, пока этот король волков и его стая жива, Лу Чжан не сможет спать спокойно. Чтобы вернуть контроль над прилегающими городами, Сан Цэ нужно будет направить туда войска, и если их численность будет невелика, волчья кавалерия однозначно порвет их на куски. А если их численность будет слишком большой, то Лу Бу просто терпеливо будет ждать подходящего момента для удара, атакуя их по чуть-чуть. В данный момент Сан Цэ и Лю Бя также находились в состоянии войны. А в Ван Чине было очень много жертв. Если все так и продолжится дальше, то где им взять новых солдат для своей армии, тем более для кавалерии? Сейчас был самый лучший их шанс для того, чтобы уничтожить волчью кавалерию. Выиграв эту битву, они могли спасти сотни тысяч жизней солдат Сан Цэ в будущем. Генерал Тай Ши Ци, думаете, одни мы устали? Как вы думаете, в каком состоянии волчья кавалерия? Чжан Кай серьезно посмотрел на Тайши Ци. Они изначально были более уставшими, чем мы. Мы пришли из главного лагеря морских сил, а они шли от Ванчина. Они преодолели намного большие расстояния, чем мы. Кроме того, они также столкнулись с нашими засадами. Посмотрите на их экипировку. У них есть доспехи, мечи, копья, а некоторые даже щитами оснащены. И вы думаете, что они не устали? Они что, по-вашему, не люди? Чжан Кай говорил очень убедительно. Вот почему мы не можем позволить себе остановиться. Мы должны уничтожить волчью кавалерию здесь и сейчас. Мы обязаны уничтожить их и Лубу. После этого, его войска лишатся возможности сражаться. Оставшиеся две дивизии кавалерии Бин, а также войска в Ванчине просто сдадутся нам. Вместе с уничтожением армии чиновников, на пути нашего господина больше не будет преград к его величию. Выступление Чжан Кая было настолько вдохновляющим, что даже он сам был тронут. Что уж было говорить о Тайши Ци, который относился к Сан Це, как к младшему брату. Куда бы он ни направлялся, он прежде всего думал о нуждах Сан Це. Если все было так, как сказал Чжан Кай, то конец кавалерии Бин был близок. Им просто нужно было приложить еще немного усилий, чтобы их враг не смог сбежать, тем более, что этим врагом был сам Лубу. Этот человек действительно мог вернуться, как и сказал Чжан Кай. Он также обладал даром своих врагов сдаваться ему и вставать на его сторону. Он получал действительно талантливых людей. Тайши Ци лично видел в действии армию чиновников, которые были очень мощными и не знали страха. Если они смогут присоединить их к армии Сан Це, то ее мощь возрастет очень сильно. Они также могли рассчитывать на объединенную силу кавалерии Бин и Юи в битвах с Каака и Юаньшао. Если все будет хорошо, что большая часть династии Хан окажется в руках Сан Це. «Продолжайте погоню», — крикнул Тайши Ци. Он был уверен, что риски и возможные выгоды были просто несопоставимы. Так, даже Тайши Ци отбросил все свои сомнения и преисполнился решительностью. Если они выиграют, то весь Лучжан вернется к ним и они получат много сильных солдат. Если же проиграют, Тайши Ци совершенно не был намерен проигрывать. Если 5000 их кавалеристов проиграют 1500 кавалеристов Лубу, то их смело можно называть тупыми свиньями. П.П. напрягает то, что автор непрерывно использует изначальные числа армий, без учета потерь, в результате получается большая каша, в которой численность армии волшебным образом может увеличиваться на глазах. Взять, к примеру, войска Сан Це. Автор писал, что из его 100 000 армии осталось всего около 20 000 солдат, из которых 5000 моряков и 5000 кавалерия Юи. При этом, когда они отступали из лагеря к флоту, в лагере Сан Це осталось 10 000 солдат. В засаде в горах оказалось 5000 лучников и еще несколько тысяч защищали Лусу. При этом, не забываем засады и отряды, которые отступали по двум другим дорогам. То есть, получается, что армия Сан Це чудесным образом увеличилась минимум на 10 000 солдат. Глава 197. Погоня. Часть 1. Продолжать погоню. Услышав один и тот же приказ от двух генералов, у заместителя генерала не было иного выбора, как следовать их приказу и продолжать погоню. Волчья кавалерия впереди все так же не сбавляла темп. Сцена, описанная Чжан Каем, когда лошади кавалерии Бин начнут падать замертво, так и не начиналась. Скорее наоборот, их лошади стали ускоряться. Не так, все не так, это была ошибка. После того, как они продолжали погоню еще некоторое время, Тайши Ци понял, что попал под влияние Чжан Кая и возможных выгод. Но он также был отличным стрелком. Его навыки стрельбы из лука были не хуже его рукопашных навыков. Даже в оригинальной истории Трицарствия он уступал навыками стрельбы из лука лишь Хуан Чжуну и Лубу. Даже другие люди всегда восхищались его навыками. Как-то раз Тайши Ци последовал за Сан Це на охоту за ворами. В то время, один из воров забрался в дозорную башню и сорвался оттуда, схватившись за балку. Он случайно громко выругался, в результате чего Тайши Ци сумел пригвоздить его руку стрелой из своего лука. Каакао, который наблюдал за всем этим со стороны, сильно поразили его навыки. Когда он узнал его имя, то предоставил ему земли и подарил Дангуи. Сан Цянь также доверил юг Тайши Ци. Каакао по-настоящему восхищался Тайши Ци. Он лично отправил ему письма с посылкой. Когда посылка была открыта, там были Дангуи, что можно говорило само за себя. У Каакао было очень немного действительно талантливых офицеров, поэтому, восхищаясь талантом Тайши Ци, он послал ему этот дар, надеясь, что тем самым сможет завоевать его благосклонность и тот присягнет ему на верность. Главным критерием для хорошего лучника было отличное зрение. Они способны без проблем видеть даже мелкие вещи на расстоянии в несколько сотен метров. Поначалу он не заметил этого, но затем увидел, что лошади кавалерии Бин вовсе не пускали пену изо рта, что означало, что они все еще могли продолжать бежать. Может, они и устали, но все еще не достигли своего предела. Стоп, стоять. Он понял, что даже если это оскорбит Шжанкая, он больше не должен позволять кавалерию и преследовать волчью кавалерию, иначе они безусловно будут полностью уничтожены. У волчьей кавалерии все еще было довольно много сил, в то время, как их кавалерия уже полностью выдохлась. Их лошади могли начать падать от истощения в любой момент. В подобной ситуации, численное превосходство уже не имело никакого значения. Если так продолжится и дальше, то эта погоня будет просто бесконечной, не говоря уже о том, что как только их лошади полностью выдохнутся, кавалерии настанет конец. А без лошадей, как они еще могли называть себя кавалерией, они станут пехотой. Они были бы даже хуже обычной пехоты, так как их тяжелые доспехи превратились бы в тяжелое бремя для них. Причиной этого было то, что во время верховой езды они обычно находятся в согнутом положении. Дабы не упасть с лошади во время езды, они должны были крепко держаться за лошадь своими ногами. По мере своего развития, генералы способны восстановить позже форму своих ног, но обычным солдатам повезло в этом плане куда меньше, и их форма ног постепенно превращала их в коллег. В результате, они даже бегать не могли, что уж было говорить об активном участии в боевых действиях в качестве пехоты. Проклятие! Чжанкай также заметил, что что-то было не так. Дело было в том, что погоня затянулась настолько, что несколько их лошадей вдруг умерли прямо посреди бега. Тем не менее, за это ни один из кавалеристов Бин так и не отделился от основного отряда. Поскольку Чжанкай командовал кавалерией довольно много лет, он понимал, что общее состояние волчьей кавалерии было намного лучше его кавалерии Юи. Тем не менее, поддавшись своей жадности, он приказал продолжить преследование. Но когда Тайши Ци приказал остановиться, он также остановил свою лошадь и с легкостью приказал остановить кавалерию Юи. Кавалерия Юи тут же выполнила приказ и остановилась. Многие из кавалеристов не могли даже стоять на ногах, из-за слишком долгой погони на пределе своих сил. Они не чувствовали усталости, когда были сконцентрированы на враге, но теперь она полностью поглотила их. Их лошади были в еще более худшем состоянии. Пробежав более 10 ли на полной своей скорости с кавалеристами в тяжелых доспехах на своей спине, их тела полностью покрылись потом. Солдаты стали снимать свои шлемы. Доспехи тяжелой кавалерии было довольно сложно снимать и одевать, поэтому они могли снять лишь шлемы, чтобы проветриться. Лошади с пеной у рта стали падать на землю и начали непрерывно дергаться в судорогах. Чжанкай также выглядел подавленным. Кавалерия Юи находилась под его командованием. Это была личная армия Чжанкая, но они также подчинялись Санце. Они были его шансом прославиться, но сейчас его лошади выглядели так, словно вот-вот умрут. И как после этого они могут еще называть себя кавалерией? Также было неизвестно, когда Санце сможет заполучить больше лошадей, так как каждая лошадь была здесь очень ценной. Отказавшись от погони, он был настолько раздосадован, что хотел кричать во все горло. Сначала он был самодовольным. Во время последнего столкновения обе кавалерии понесли большие потери, и даже несмотря на то, что кавалерия Юи потеряла около 1000 солдат, они все еще имели численное превосходство над кавалерией Бин, так что они все еще могли продолжать бой. Если бы он смог одолеть волчью кавалерию, даже если бы пришлось пожертвовать всей кавалерией Юи, он все равно остался бы победителем. Но волчья кавалерия сбежала, король волков сбежал. Когда кавалерия пытается сбежать, по здравой логике она обрекает себя на поражение. Но на примере волчьей кавалерии, Чжанкай понял, что отступающая кавалерия все еще способна сбежать. Если бы Лубу был где-то рядом, то Чжанкай указал бы на него пальцем и стал громко проклинать его. И это бог войны, маркиз Вень, волчий король, разве он не жестокий тигр? Почему короли кавалерии вдруг взяли и отступили? Они испугались, они напуганы. Теперь, когда волчья кавалерия сбежала, они должны приготовиться для новой атаки. Нет, он должен приготовиться сражаться с ними до смерти. Сравнивая кавалерию и Бин, Лубу лишь мог смеяться над Чжанкаем. Это правда, что кавалерия Бин использовала много тяжелой экипировки, а у некоторых кавалеристов даже были башенные щиты. Вот только вся эта экипировка была доставлена в это время Люмангом с небес. Эти доспехи не только имели невероятные защитные свойства, но также были очень легкими. Вся их экипировка весила не более 40 фунтов, в то время как экипировка кавалерии Юи весила как минимум в два раза больше. Лошади кавалерии Юи действительно были превосходными, так как все слабые из них погибли во время транспортировки из Лядуна. Вот только, в каком месте лошади Лу Бу низкородными. Каждая из этих лошадей была классифицирована Лу Бу, как ферганские скакуны. Хотя Лю Манг знал их, как арабских скакунов. Это породистые лошади, с которыми люди скрещивают азиатских и европейских скакунов. Так, сравнивая их с древними лошадьми, они были намного сильнее и выносливее. И кавалерию Юи реально рассчитывала одолеть их, они могли только глотать пыль за ними. Сначала Лу Бу действительно решил сбежать от кавалерии Юи, но не стал делать этого. Вместо этого он стал поддерживать единое расстояние между двумя кавалериями, заставив Чжан Кая думать, что они могут догнать их. В результате, те стали все сильнее изматывать своих лошадей. Прекратили погоню, с некоторым сожалением сказал Лу Бу. Он видел, что некоторые из лошадей кавалерии Юи выглядели так, словно вот-вот умрут. Он также знал, что многие лошади были полностью истощены и не могли продолжать бег. Это был результат того, что Чжан Кай решил преследовать его. Уловка Лу Бу сработала. Он хотел истощить кавалерию Юи, чтобы его кавалерия затем смогла одолеть их с минимальными потерями. Это было похоже на то, как Лю Манг захватил черный флаг. Лу Бу начал учиться у Лю Манга. Зная опыт Лю Манга, Лу Бу подумал, сможет ли он заставить кавалерию Юи сдаться ему. Это был просто эксперимент, и в результате оказалось, что лошади кавалерии Юи оказались намного слабее. А значит, он мог заставить кавалерию Юи сдаться. В конечном итоге кавалерия Юи бросила преследование, но как волчья кавалерия могла отпустить их? Даже если бы Лу Бу хотел отпустить их, 500 его людей не позволяли ему сделать этого. Да и оставшиеся 1000 волков не согласились бы с этим. Долг крови может быть погашен лишь кровью. Они долго работали и уже изрядно проголодались, так что настало время для охоты. Кавалерия, разворачиваемся. Он использовал свой трезубец в качестве сигнального флага. Он приказал своим кавалеристам развернуться и напасть на кавалерию Юи. Волчья кавалерия возвращается. Тайши Ци и Чжан Кай, естественно, выставили дозорных, пока их кавалерия отдыхала, и было бы совсем не смешно, если бы их неожиданно атаковали во время отдыха. И сейчас их дозорные быстро вернулись, сообщив, что кавалерия Бин возвращается. Они все трупы. Чжан Кай сжал свои зубы. Лу Бу разыграл его, как глупую мартышку. Он всегда мог сбежать от кавалерии Юи, но он специально держался недалеко, заставляя их преследовать его. Чжан Кая переполняла ярость, и он не знал, как выпустить ее. Но когда волчья кавалерия возвращалась, он закричал: «Кавалерия, по лошадям!» Чжан Кай не боялся возвращения волчьей кавалерии, он больше опасался того, что она могла вообще не вернуться. Изначально они не могли догнать Лу Бу, но раз он сам решил вернуться к ним, то пускай не винит его за грубость. Это Тайши Ци поднялся на свою лошадь. Он больше не мог недооценивать Лу Бу и волчью кавалерию. Фактически он наконец включил свой мозг. Может, он и является экспертом в морских битвах, но, как оказалось, битвы кавалерии не сильно отличались. Лучшим вариантом для возвращения Лу Бу было бы объединение всех сил волчьей кавалерии. Лишь так он мог бросить вызова кавалерии Юи, дабы затем вступить с ними в смертельную битву. Но Лу Бу не только не ушел, но даже не стал искать другие свои отряды кавалерии. О чем он вообще думал? Неужели он думает, что стал сильнее из-за того, что кавалерия Юи выдохлась? Это просто мечты. Может, кавалерия Юи устала, но она все еще может сражаться. Единственным, кто проиграет в подобной ситуации, был именно Лу Бу. Нет, наверняка все не так просто. Тайши Ци покачал своей головой. Он не верил, что Лу Бу будет таким дураком. Может, он не знал, что у кавалерии Юи все еще остались силы для сражения. Но дрожь земли показывала, что к ним приближался довольно большой отряд кавалерии. Возможно ли, что это не волчья кавалерия? Быстрее. Лишь разогнавшись, кавалерия способна показать всю свою силу. Без лошадей, кавалерия просто пехота. Хоть кавалерия Юи устала, но под крики Чжан Кая, он значительно ускорились. Лошади постепенно стали увеличивать свою скорость. Кавалерия Юи снова показала свою силу. Чжан Кай был весьма возбужден, представляя, как они будут рвать на часть волчью кавалерию. Два кавалерийских отряда устремились навстречу друг другу. За время горения половины палочки Ладана, они должны были столкнуться друг с другом. Убийственная аура становилась все сильнее. «Давай, иди сюда, Лубу, это место станет твоей могилой», — закричал Чжанкай с кровожадной улыбкой на лице. Он думал, что Лубу сбежал и он не сможет прославиться, а потеря 1000 кавалеристов определенно не порадует Санце. Но теперь, когда его слава сама вернулась к нему, он был вне себя от радости. Как только он заполучит голову Лубу, проблема с кавалерией Бин будет полностью решена. По мере сближения, обе стороны смогли рассмотреть своих врагов. «Всем войскам, порвите их на части!» Чжанкай закричал. Он полностью впал в кровавое безумие. Кавалерия Юй также последовала его примеру. Их долго водили за нос, они не просто устали, они были в ярости. Некоторые из офицеров погибли от рук волчьей кавалерии из-за того, что они недооценили их. Так, когда Лубу вернулся, их лица исказились от гнева, а боевой дух достиг своего пика. «О, боевой дух на высоте!» — удовлетворенно кивнул Тай Ши Ци. Кавалерия Юй действительно была достойна носить звание тяжелой кавалерии, а также они были достойны того, чтобы называться козырем. Юаньшу использовал эту кавалерию для борьбы с захватчиками, а Каакао удалось одолеть Юаньши лишь потому, что его кавалерия Юй уже была распущена. В противном случае, даже он не рискнул бы связываться с Юаньшу. Теперь Сан Цэ был владельцем кавалерии Юй, и она стала козырем армии Чжандона. С их помощью, армия Чжандона может стать второй после императора или героев. Кроме того, если они уничтожат кавалерию Бин, у них станет на одного врага меньше. Ха-ха. Лубу посмотрел на кавалерию Юи, которая воинственно кричала им. Их боевой дух был очень высок, выпустив свой гнев и недовольство. Но когда обе кавалерии должны были вот-вот столкнуться, Лубу снова взмахнул своим трезубцем и развернул свою кавалерию прочь. Лубу не был дураком. Никто в этом мире не мог сравниться в его управлении кавалерией. Боевой дух кавалерии Юи был очень высок, и они впали в боевое безумие. Битва с таким народом понесет огромные потери, даже если они полностью истощены. Так, не было бы никакого смысла в том, чтобы вступать в бой с ними сейчас. Что, опять бегут? Чжанкай гневно нанес удар в воздух. Сейчас он был очень зол. Если бы они сражались и проиграли, это одно, но на этот раз они лишь подняли свой боевой дух и приготовились столкнуться с врагом. Тот взял и неожиданно обратно бросился в бега. Весь их гнев и боевой дух были потрачены впустую, в погоню. Чжанкай был так зол, что просто не смог проигнорировать провокацию Лубу. Но его рука, отдававшая команду, неожиданно была поймана Тай Ши Ци. Он искренне посмотрел на Чжанкая и сказал: «Генерал Чжан, оцени ситуацию в целом». В данный момент Тай Ши Ци был единственным, кто имел ясную голову на этом поле боя. В данный момент кавалерия Юи вошла в режим боевого безумия, и если в таком состоянии они отправятся в погоню, то просто умрут от истощения, а в результате, не факт, что они даже смогут дотронуться до врага. Разве не этого добивается Лубу? Он хочет одолеть своих врагов, сведя свои потери к минимуму. Чжанкай также быстро успокоился. Он знал, что они не смогут догнать кавалерию Бин, но он все еще оставался недовольным. «Стойте и отдыхайте». Но едва его кавалерия остановилась на отдых, как волчья кавалерия снова вернулась. «Убить их». Кавалерия Юи снова пошла в атаку. В конечном итоге, две кавалерии всех вступили в бой. Они использовали луки для дистанционной атаки друг друга. Поскольку волчья кавалерия уже имела опыт сражения за пределами Великой Китайской Стены, они уже привыкли к подобному стилю ведения боя. Так, они умели стрелять из луков верхом на лошадях, во время галопа. Так, стрельба из лука верхом была для них уже нормой, и сейчас дождь стрел устремился к кавалерии Юи. У кавалерии Юи не было башенных щитов, как кавалерии Бин, а их тяжелые доспехи давали им хорошую защиту от большинства видов оружия, но вот их лошади были совершенно не защищены. Они также весьма устали, так когда стрелы достигли своих целей, кавалерия Юи лишилась несколько сотен своих лошадей. Из-за этого, Чжанкай так сильно сжал свои зубы, что едва не ломал их. «Лубу, я убью тебя!» — яростно закричал он. Он все еще был весьма воодушевлен. Его также переполняла жажда боя от его досады. «Давай отступим!» Тай Ши Ци также видел действия Лубу и понял, что в данной ситуации именно кавалерия Бин является главным действующим лицом. Может, их и немного, но их маневренность и навыки очень мощные. Они не вступают в прямое столкновение с кавалерией Юи, но также и не позволяли ей отдыхать. Так, им нужно было отступить и позволить их лошадям отдохнуть. Они должны были отступить к Лусу, чтобы найти укрытие среди своих солдат. Отступаем. Чжан Кай также понимал, что если они продолжат в таком же духе, то лишь увеличит количество жертв со своей стороны. Отступайте, куда это вы собрались отступить? Лу Бу посмотрел на кавалерию Юи, которая собиралась отступить, и холодно рассмеялся. Всем войскам в погоню. Через полдня погони, ситуация в корне изменилась. Теперь, впереди бежали кавалерия Юи, а за ними гналась волчья кавалерия. Лишь теперь Чжан Кай и Тайши Ци осознали, насколько ужасна была мобильность волчьей кавалерии. Независимо от того, как быстро они бежали, волчья кавалерия неумолимо настигала их. Даже когда они оставили 1000 кавалеристов позади, чтобы они прикрыли их отступление, волчья кавалерия быстро нагнала их. В данный момент они находились на широких равнинах, так что волчья кавалерия быстро обогнали отдельных солдат и продолжила преследование основного кавалерийского отряда кавалерии Юи. А отставшие солдаты могли лишь глотать пыль из-под копыт волчьей кавалерии. Во время своей погони, волчья кавалерия также периодически открывала огонь по кавалерии Юи, дабы еще больше сократить их ряды. Только не так, мы не можем проиграть вот так вот. Сердце Чжан Кая начало обливаться кровью. Из изначальных 5000 кавалеристов, с учетом тех, что они оставили для прикрытия их отступления, численность кавалерии Юи сократилась до 3000 человек. Такими темпами вся их кавалерия может быть полностью уничтожена. А если кавалерия Юи будет разбита, Чжан Кай даже и думать о том, как на этот отреагирует Сан Цэ, не хотел. Скорее всего, он будет немедленно казнен. Похоже, что как бы он ни поступил, его все равно ждет конец. В подобной ситуации он лишь может рискнуть своей жизнью. Разворачиваемся. Стиснув свои зубы, приказал он. Он решил поставить на кон свою жизнь, так как если они оставят все как есть, то весь отряд кавалерии будет полностью уничтожен. И даже если он не будет уничтожен полностью, то однозначно понесет огромные потери. Лу Су хотел одурачить Лу Бу, заманив его сюда, так как в прямом противостоянии кавалерия Юи сильно уступала кавалерии Бин, а Сан Цэ потратил на ее создание целое состояние. Поэтому ни Сан Цэ, ни Чжан Кай вовсе не хотели потерять эту кавалерию. Они уже лишились несколько тысяч солдат, так что даже если они смогут добраться до Лу Су, какой в этом будет смысл, если у них не останется кавалеристов? Все его надежды и мечты о славе и богатстве были полностью разрушены. Если бы Чжан Кай был доверенным лицом Сан Цэ, то может все было бы не так уж и плохо, так как между старыми генералами устанавливалось некое подобие духовного единства. Чжан Кай также понимал, что он получил свою должность лишь потому, что среди людей Сан Цэ не было никого более опытного в управлении кавалерией. Так, если бы вдруг появилась какая-нибудь замена, его незамедлительно бы сместили с должности, то есть его положение было слишком шатким. И теперь ситуация стала еще хуже, так как потери кавалерии под его командованием уже стали довольно большими. Вот почему единственный оставшийся для него вариант – это рискнуть своей жизнью, сразившись с Лу Бу. Если он проиграет, то его разорвут на куски, а если он выиграет, то кавалерия Юи сможет выжить, а Сан Цэ даже может наградить его. «Генерал Чжан Кай, не поддавайтесь эмоциям». Тайши Ци посмотрел на Чжан Кая и быстро остановил его от столь рискованного хода. «Есть ли у генерала Тайши Ци лучшие предложения?» Чжан Кай посмотрел на Тайши Ци пылающими от ярости глазами. Тайши Ци отрицательно покачал своей головой. «Нет, Тайши Ци был генералом военно-морских сил. Если бы эта битва была на воде, он мог бы что-то посоветовать, но это была битва кавалерий, о которых он совершенно ничего не знал. Тогда заткнись и молчи». Чжан Кай был очень нетерпелив и зол. «Это моя кавалерия, это мои братья по оружию и мои лошади. Если бы это был твой флот, ты стал бы стоять и смотреть, как умирают твои люди. Я не могу этого сделать». Чжан Кай сказал действительно возмутительные вещи. «Что еще за моя кавалерия? Это собственность Сан Цэ, и они являются частью армии Чжандона». Но Тайши Ци не волновало это. Если бы его флот также стали истреблять, он тоже слетел бы с катушек. Он бы также решил напасть на врага, если бы не смог найти другого выхода. «Лу Бу, твои сотни и тысячи солдат не смогут одолеть тысячи моих братьев. Сейчас я покажу тебе истинную мощь кавалерии Юи». Чжан Кай снова взмахнул своим командирским флагом, приказывая кавалерии Юи снова напасть на кавалерию Бин.